Божьи возня. Окружает сейчас меня. Ничего я не забоюсь. Лишь была бы, жила бы Русь. Было лето, настежь окно. На столе разбитый арбуз, недопито стоит вино. Потому что страдает Русь, значит снова седлать коней, значит снова на конях в путь. Даже будь у тебя отец, даже если матушка будь, даже будь у тебя отец, даже если матушка будь, ты спасла всех не так давно. Кто утрат помнит страшный груз, и вот снова, вот все равно. На тебя нападают, Русь, значит снова седлать коней, значит снова на конях путь. Даже будь девка у тебя, даже если женушка будь, даже будь невеста у тебя, даже если женушка будь, сколько ни сокрушусь душой, сколько ни разобьюсь, напьюсь, ничего, я уже большой. Я собой защищаю Русь. Если надо, седлай коней. Если надо, на конях в путь. Даже будь у тебя сынок. Даже если доченька будь, даже будь у меня сынок. Даже если доченька будь, а когда горчит от обид, я обидой своей утрусь, ведь жируют банкир-бандит. И при этом страдает Русь, значит, надо седлать коней, значит, надо на конях в путь. Даже будь у тебя внучок, даже если внученька будь, даже будь у меня внучок. Даже если внученька будь, ты мне мама, ты внучка моя. На тебя я всегда молюсь, о, любовь, о, святой моя. О, родная Россия, Русь, время снова седлать коней, время снова на конях в путь. Даже будь хоть один денек, даже только ноченька будь, даже будь лишь один денек, даже только ноченька будь. Пусть любая вражья возня окружает сейчас меня. Ничего я не забоюсь, лишь была бы, жила бы